Боец Семенов. На душе было так паскудно, как давненько не бывало. Все рухнуло в момент, и от этого злоба душила. И на немцев, и на Петрова, а в первую голову на себя самого. Не хотелось ведь идти обратно, как чуяло сердце. И когда пошли, хотел ведь взять всего пару этих самых канистр, опять же, как чуял, что не дело Петров предложил. Нельзя было такой груз хапать, не по селенкам вышло. И пока шли, не раз прикидывал, что надо нести только пару канистр, а остальные оставить, и уже на танке этом приехать за ними. Прикидывал, но понадеялся на авось. А батя не раз говорил, что авось с небосем водились, да оба в яму свалились. Не факт, конечно, что он бы немцев этих раньше засек, если б шел впереди налегке и с одной винтовкой, не факт. Но могло и иначе выйти, и тогда бы разминулись. Фрицы не цепью шли, не облава. Видно, поисковая группа или как у них там называется. Да и шумные в лесу Петров с Жанаевым, по одной канистре неся, все ж таки тише были б. А с канистрами загремели под фанфары, как говаривал в деревне один шалопутный мужичишка. Точно германцы издали услыхали и удачно перехватили. Теперь Петров валяется в лесу мертвее мертвого, бумажонки из его ранца германцы с собой забрали. Одна радость, что так кровище из пробитого пулями тела в ранец налилось, что не заметили немцы этой коробочки с цветными живыми окошечками, что у потомка забрали. Побрезговали в нищем окровавленном солдатском имуществе рыться. И бензин, чертов, только немцам в радость. Сами принесли своими же ручками. Бежали, торопились. Знал бы такое дело, у той полуторки бы спать лег до следующего утра, лишь бы с этими пятнистыми разминуться. А так и часы покойного взводного забрали, и парашют, и все харчи. Даже луковицы чертов фриц нащупал и взял, ничего не оставил. Лучше б деревенским или даже танкистам отдал, не так досадно было бы. Так бы и врезал сам себе по морде, да только проку от этого нет совсем. Так еще и потомок этот им же, Семеновым, доставлен, вопреки приказу не к кому из наших командиров, а прямиком германцам. Первый же допрос и все. Будет он птичкой певчей по глупости своей несмышленой выдавать все, что попало. И черт его знает, что выдаст. Это Петров считал, что ничего толкового от этого навязавшегося на шею дурня из будущего не вызнать. Считать-то считал. А когда попались, сам за винтовку схватился, хотя прекрасно видел, что ни черта не успеет. Германцев и больше было, и к стрельбе уже готовы и стояли грамотно полукругом. Стрелять они могли все и сразу, своих не цепляя. Никак не успеть было. И не дурак был Петров. За прошедшее время он себя толковым бойцом показал, инициативным и смышленым. Была возможность у Семенова в этом наглядно убедиться. И потому казалось бойцу, что неспроста Петров так поступил, потому как если бы Жанаев не повалился с потомком вместе, а остались бы они стоять, все, что в Петрова летело и по замыкающим бы пришлось неминуемо. Говорил же токарь до того, что надо потомка прикончить, пока хуже не вышло. Вот и постарался в последний миг германскими руками это сделать. Хитрый азиат как почуял, что больно уж упал вовремя и удачно, да еще не один, потому хоть и били по Петрову трое, а прошли все германские пули надлежащими. И винтовки в плен попали. Боевое оружие, которое терять никак было нельзя. Хотя с этим как раз не так паршиво. Петрову теперь все равно. Буряту тоже один черт, на нем ружье записано не было, а на Семенове был записан пулемет, а не винтовка. Так что с этим претензий не будет, когда к своим выйдут. Вот с Лехой этим может быть худо. Черт, так радовался Семенов, что удалось его приодеть, да еще и в летное, качественное обмундирование. Теперь германцы к нему цепляться будут. Видно же, что не пехота, а воздушные силы. Одна радость, что покойник в болоте не командиром был, всего только старшиной, иначе бы точно серьезно занялись бы Лехой сразу. Но раз везут куда-то, да еще и на машине, значит, еще могут заняться. И Семенов, наклонившись к уху Лехи, тихо, но внятно прошептал: «Ты не вздумай, сукин кот, трепаться им, что из будущего, дескать». Потомок мрачно кивнул, стараясь, чтобы это было незаметно. Проскочило. Как раз конвоиры отвлеклись на что-то их заинтересовавшее, и, глянув туда, куда они глядели, Семенов сразу и не понял, что это такое. С его положения, сидящего на полу в машине, дороги было не видно, а вот трех мужчин и женщину в гражданской одежде, городской, как он успел заметить, видно было достаточно хорошо, потому что эти четверо не стояли на дороге, а были развешаны на сучьях деревьев довольно высоко. Зрелище такое было в новинку Семенову. Раньше ему повешенных видеть не доводилось ни разу в жизни, и теперь ему стало еще страшнее, тем более что конвоиры весело ржали, тыча пальцами в удаляющиеся тела с одинаково свернутыми на бок головами. Боец еще успел порадоваться, что из-за пыли толком лица мертвецов видно не было. Леха тоже глядел на это зрелище, открыв рот от удивления. Только азиат безучастно сидел, опустив глаза в пол. Конопатый конвоир горделиво посмотрел на пленных и что-то снисходительно пояснил, улыбаясь. Семенов ничего не понял из сказанного. Вроде слово «коммунистен» проскочило. Машинка бодро перла дальше. На душе становилось все тоскливее и тревожнее, потому как сначала еще было как-то не вполне понятно, что произошло. То есть понятно, но все же не совсем. Не вполне отчетливо, что ли. А вот теперь дошло. Проехали 10 км, дорога стала шире, правда, трясти меньше не стало. Наконец остановились, Конопатый достал те самые петровские бумажки, ловко спрыгнул на землю и заорал кому-то, видно, своему знакомому. «Альтагукмаль, вас издас!» Подошедший сбоку, голый по пояс, белобрысый парень в очках, с интересом взял бумажонки, пролистал их, бурча под нос что-то вроде «Эх, отвиенен фогельгешприт! Вас издас фобишайсе!» «Ист дас интересант, Густав?» Поинтересовался другой конвоир, когда парень в очках прошурстил всю тощенькую стопку листов. Парень глянул на сидящих в полумраке кузова пленных и спросил почти без акцента. «Ваши бумаги?» Семенов тут же отозвался, привстав. «Так точно, на самокрутке взяли, на дороге валялись. Мягкая бумага, хорошая». «Латринен папье», — уверенно резюмировал очкастый парень, махнув рукой в сторону. «Сау гуд», — разочарованно отозвался конвоир и тут же вызверился на все еще сидящего на корточках Семенова. «Ду шибиц визн, зец ди хауф ден фун в буштабн». Сказанное было непонятно совершенно, но характерный жест и злое выражение конопатой Хари сомнений не оставляли, и потому Семенов послушно сел, как раньше, обалдело оценивая виденное только что. А конвоир грустно сказал напарнику с винтовкой. «Зист тоталь фефикте». «Тайнес блёхватет, ауф дих альте хазе мемют за ризика», пафосно, словно с трибуны, ораторским голосом заявил очкастый, лыбясь при этом во весь рот и поблескивая очками. Долговязый конвоир тоже ухмылялся, но не так отчаянно, деликатно. Конопатый, брякнув о борт автоматом, залез обратно в кузов. «Хау ап!» — печально буркнул конопатый очкастому и рявкнул что-то в сторону кабины. Машинка тронулась и покатила дальше, а Семенов перевел дух. Одной бедой явно стало меньше, и чертовы бумаги все-таки оказались не секретными и неважными. Такой вывод позволял сделать тон, которым отозвался о бумагах этот ученый молодой человек, а также и то, что рукой он показал на странноватое, но не оставляющее сомнений сооружение рядом с дорогой. Сооружение это было из нескольких жердей и канавки. На жердочке, словно птички, жопами к дороге как раз сидели трое голых немцев и недвусмысленно гадили в эту самую канавку. То есть бумаги этот смекающий в русском языке германец счел достойными только полевого сортира. Вот и ладно. Боец припомнил все виденное, опять же удивился, потому как кроме сортира с голыми немцами он успел увидеть, что неподалеку там же был пруд, где голых германцев было полным-полно. Причем расположились они по-хозяйски, совершенно беззаботно, словно дачники какие, или как в санатории, о котором Семенов читал до войны в газете. И сам переводчик этот спокойно подошел голышом. Это стало заметно, как только Семенов приподнялся на корточки и борт кузова перестал загораживать переводчика. На нем только какие-то спортивные тапочки, дачки были. Срамота какая. Загорают они, значит, как городские на пляже. И не стесняются совершенно. Чуток подальше и в стороне от пруда, где разлеглись на своих подстилках германцы, боец успел еще заметить здоровенный танк. По привычной зеленой краске, судя, наш. Так и на нем возились совершенно голые германцы. То есть совершенно никакого стыда у людей, а ведь дорога совсем рядом, мало ли кто пойдет или поедет. Дома, интересно, они тоже так себе ведут? Нет, самому Семенову тоже доводилось купаться голышом. Да и девки деревенские тоже неодетыми в речке плавали. Но не так вот нагло. Совесть все-таки была. И места выбирали побезлюднее, а не прямо у дороги. Да и друг друга не стесняются германцы, вон прямо рядком лежали. Один даже книжку какую-то читал в яркой обложке. Пожилой уже, седатый. А танк, видно, тот самый и есть, ворошиловский. о котором толковали с танкистами целую вечность тому назад, а на самом деле вчера еще. Хороший танк, здоровенный, пушка мощная, сразу видно. И не битый вроде по первому взгляду, не горевший, а немцам достался. Видать, тоже бензина не было или поломалось что. Семенову стало досадно, что такое чудо техники. Повозка самобеглая, бронированная, да еще с пушкой и пулеметами из-за такого пустяка пропала. Денег-то она, наверное, стоит немерено. Одного железа сколько ушло. Да не просто железо, а особой, дорогущей, качественной стали. Сколько ж всего полезного можно было бы из нее сделать. А теперь на нем немцы разъезжать будут. И тут Семенову стало жалко, что танк не горел и не разбитый в щепу стальную. Так оно было бы спокойнее. Впрочем, очень скоро мнение его переменилось. Машина встала, долговязый с винтовкой не спеша вылез наружу, а Конопатый нетерпеливо махнул рукой и велел: «Раус! Вик!» Затекшие от неудобного сидения ноги не очень хорошо слушались, но, в общем, под колючим взглядом автоматчика засиживаться не очень хотелось, потому все трое вылезли поспешно, как только могли, и немножко оторопели. Ветерок нес странный букет запахов, вроде как пережаренного мяса, подгоревшего до углей, и тухлятины, и мертвечины, и еще чего-то, и все вместе было отвратным до нельзя. И, в общем, было понятно, откуда, потому как тут, на окраине малюсенькой деревушки в десяток домов, стояло несколько разбитых и сгоревших грузовиков и танков. Наших, похоже, потому как Семенов не шибко разбирался в технике, секретно же многое было. И прямо под ногами валялась с трудом узнаваемая канистра, будь они неладны, эти канистры, только пухлая, вздутая изнутри взрывом, уже успевшая проржаветь и потому еще более странная. Автоматчик из кузова протараторил что-то своему напарнику, так что боец ни слова не разобрал. Тот кивнул в ответ, сказав: «Я воль!» Конопатый кивнул, перебрался из кузова в тесную кабину. Машинка уехала, а трое пленных остались как раз перед точно таким же громадным танком, как тот, у пруда. И воняло от этого танка сладковатым, приторным и липким запахом мертвечины. А чтобы не спутать запах этот... Еще и мух тут велось роями, веселых и радостных мух, прилетевших на пир. Конвоир, сохраняя на своей белесой харе непреклонность и мужественность, старался держаться невозмутимо, но вроде как побледнел с лица, и вроде как его мутило. Он встал поодаль от вонючего танка и приказал: «Отбэк ас, шнель!» и сделал несколько копающих движений, словно держал не винтовку, а лопату. «Хочет, чтобы мы наших упокойников прибрали», — догадался вслух Семенов. «Ним шауфль аус кампфаген». Глянув, куда ткнул пальцем германец, боец понял, что тот имеет в виду. На боку танка в зажимах была лопата. Нормальная такая обычная большая саперная лопата. БСЛ. Из зажимов лопата выскочила легко. На минуту у Семенова был соблазн подобраться как-нибудь к этому долговязому и приголубить его с размаху лопаткой. Благо была возможность раньше убедиться, что даже малая пехотная лопатка — хищное оружие, а большая и тем более, вполне можно бы потягаться со штыком. Но тут Жанаев как-то присвистнул, вроде бы оценивая объем работы, и оглянувшись на него, Семенов увидел рядом с крайним домиком пару велосипедов и вышедшего из избы немца, покуривающего короткую трубочку. И взгляд у Жанаева был весьма говорящий. Не один тот конвоир. Еще немцы здесь есть, и видно, потому и решили трупы схоронить. Надо думать, к этой деревушке интересы на будущее у германцев есть. Где копать, было понятно сразу. Совсем неподалеку была здоровенная воронка, видно, били по этому большому танку и промазали. Мельком глянув на Леху, который, как и конвоир, тоже был покрыт зеленоватой бледностью, Семенов передал ему лопату и велел идти углубить воронку. Потомок уцепился за черенок и живо побрел, прихрамывая, к яме. Семенов хотел начать с большого танка, потому как увидел, что танк хоть и подбитый, но не горелый. К тому же ясно был виден ствол как минимум одного пулемета. Система у этих танковых пулеметов та же, что в его пехотном была, так что если удастся добраться до знакомой машинки, конвоир не порадуется. А по всему, судя, не хочет конвоир это все нюхать. Значит, если аккуратно все сделать, то получится. Опять же, пистолеты этим танкистам положены, так что только бы в танк влезть, а там все выйдет как надо. Распахнутый верхний люк встретил таким смрадом, что Семенова передернуло, хотя неженкой он никогда не был. Танк гудел от массы мух, которые роились в вонючей темноте. Приглядевшись, боец понял, что в самой башне нет никого. Видны были пустые сиденья и массивный затвор орудия. Вздохнув поглубже, Семенов спустил в люк ноги и стал сползать потихоньку в танк. Было непривычно и тесно. Как тут умещался экипаж, Семенов так и не понял. Сдувая садившихся на взмокшее лицо бодрых мух, он осмотрелся, благо теперь, когда глаза пообвыклись, получалось не так темно, как показалось, когда он заглядывал сверху в люк. Свет падал и сверху, и через всякие ранее незамеченные дырки. Если б не мухи и не вонь, было бы даже и сносно. Мертвец оказался только один. Он полусидел на месте с рычагами, наверное, был водителем. Изуродован он был страшно, словно его стая собак рвала, живого места не было. Мельком глянув на него, Семенов сразу аккуратно приступил к осмотру пулемета, торчавшего рядом с пушкой. Машинка вроде была исправна, и Семенов чуть было не стал ее ворочить, когда в голову пришла мысль глянуть диск. Вот тут-то боец и удивился. Диск был пустой. Несколько штук таких же вороненых колобашек, закрепленных внутри башни, тоже были без единого патрона, да к тому же они были словно посечены мелкими осколками. Снарядов тоже не было видно ни одного. Как ни осматривался боец, ничего пригодного в дело внутри танка не нашлось. Над погибшим видна была какая-то рукоять, и, судя по всему, там же был люк. Покорячившись с этой рукояткой, Семенов сумел ее повернуть и, хоть и с трудом, распахнуть тяжеленную крышку. С подсветкой зрелище стало еще более неприглядным, потому как надежда на личное оружие танкиста тоже провалилась. На полу, в луже, кишащей опарышами жижи, валялся наган с выбитым из него барабаном. Несколько странно знакомых длинных щепок дали понять, что тут произошло. Раз все густо посечено осколками, да еще валяются поколотые ручки от немецких колотушек, значит, отжали немцы верхний люк и накидали своих гранат. А танкист верно пытался отстреливаться в смотровые щели, да не заладилось. Выпихнуть покойника в одиночку было совершенно невозможно, и Семенов вылез из бесполезной бронированной громадины. Сверху было видно, что Леха возится в воронке, неумело тыкая лопатой, а Женаев уже тащит от горелых грузовиков обугленное тело, не похожее на человеческое. Всякое меньше нормального мужского, почти детское по виду. Почему-то Семенова покоробило, что азиат волочет труп, захлестнув его каким-то проводом за шею. Конвоир с любопытством наблюдал за этим, сидя в сторонке на свежем воздухе. «Ты б его за ногу, что ли, тянул?» — проворчал негромко Семенов, подойдя к Женаеву. Тот хмуро глянул на него и буркнул. «Я хотел. Нога отломилась». «Точно. У сгоревшего не было второй голени». Семенов тяжело и глубоко вздохнул, благо тот не так смердило, как внутри танка, и помог тащить тело. «У них в танке пусто. Пулеметы есть, а патронов ни единого. Леха, у тебя по карманам ничего не осталось? Ты же припрятал вроде пяток патронов-то?» — тихо спросил боец, когда они подтащили труп к воронке. «Не, все выгребли», — растерянно ответил потомок, дико глядя на обгоревшее лицо погибшего шофера, в котором и человеческого ничего не было, и не было спокойной аскетичности черепа. Жутко выглядело это лицо, с блестящими, оскаленными, вроде как в сардонической ухмылке, ровными молодыми зубами и обугленными черными ошметьями обгоревшей кожи и мышц, без губ и без глаз. «Там в танке еще хуже», — успокоил напуганного менеджера Семенов. Глянул на остовы грузовиков и подумал, что не нравится ему эта работа. Вытаскивать тело мехвода пришлось всем втроем, намотав найденным Женаевым провод на жердь и, как не тошно было, прихватив петлей погибшего за шею. Подмышки не вышло, хотя и попытался Семенов по-человечески отнестись к мертвому товарищу. Растопыривался труп, когда его тянули, застревал руками в люке, а за шею вытянули. Леху тут же стошнило, что и не мудрено. Вид был отвратительный, развороченное лицо с открытыми и уже обсохшими бельмастыми глазами, изодранное тело, капающая из ран мерзкая жижа, пропитавшая обмундирование. Этого бы вполне хватило, а еще и сыпавшиеся личинки мух подбавляли красок в картину. Семенов даже удивился, что они с Женаевым не блюют, вполне было бы можно и даже не стыдно, хотя глядевший на них германец-конвоир явно получил от увиденного удовольствия, видишь, даже нос горделиво задрал. Но Семенов как-то отвердел душой. Еще после первого боя почувствовал, что изменилось в нем что-то. Он тогда действительно ужаснулся всему увиденному, всерьез. Такой жути он не видел никогда. Хотя, в отличие от городских сослуживцев, и поросят колол, и кур резал, да и драться приходилось не раз. Крови он не боялся. Но вот то, что нормальные, хорошие ребята, не пойми зачем, превращаются в рваные, грязные комки рубленого по-дурному мяса, теряют здоровые руки и ноги, воют от нечеловеческой боли, потому что их молодые крепкие тела, изодранные зубренным железом осколков и вертичками пуль, было непонятно ему. Зачем все это? Одно дело подраться на посиделках или на праздник с зашедшими именно с такой целью парнями из соседней деревни, честно, по правилам, чтобы себя показать и дурь молодецкую потешить. И совсем другое, когда приходят вроде бы такие же люди из другой страны, чтобы убить и искалечить просто так. Деловито, профессионально и умело, заранее подготовив самую хитроумную технику, все тщательно рассчитав и запланировав. В армии много удивляло Семенова. И особенно, как все было правильно организовано. И трехразовое питание, и занятия, и работы. И поначалу даже казалось, что все это, в общем, зря. Столько усилий, вроде как без пользы. Лучше бы всю эту технику людей бы на что полезное направить. Хоть тоже сено косить. Но вот когда дело дошло до боя, тогда понял, зачем нужна вся эта мощь, и зачем здоровых мужиков отрывают от полезной работы, и для чего оно все. Такая страшная мощь перла, что остановить ее можно было точно такой же мощью, никак иначе. И как-то посерьезнел после первого же боя, нутром почувствовав, что это беда надолго и всерьез. И его, Семенова, на эту долгую и страшную работу должно хватить. Может, потому и держался. И когда соскребали из выгоревшего до голого железа кузова грузовика черные спекшиеся останки, по которым толком было не понять, что это, только ослепительно белые отломки ребер показывали, что это было раньше человеческим телом, да еще проживевшее уже железо токаревской самозарядки с порванным вздутым магазином подтверждало, что в кузове погиб такой же боец, как и они трое. И когда тянули к воронке трупы обгоревших танкистов, лежавших у странноватого танка с двумя башнями, и потом, когда нашли по запаху в жидких кустах двух сильно забинтованных покойников, у которых были странные дырки в груди, и когда собирали остальных. Как окостенел Семенов, закаменело все внутри. Леха толком ничего не выкопал, видно было, что потомок лопаты в руках не держал, пришлось самому взяться. Мертвых притащили к воронке всего 11 человек. Пришлось покорячиться, чтобы они туда поместились. Не хотели они укладываться ровно. Торчали окостеневшими руками и ногами в разные стороны, особенно те, кто обгорел. Они были словно деревянные по твердости. «Странно, мало их», — сказал Женаев. «Ну, видно, другие ушли или в плен попали», — отозвался Леха. «Ага, и даже пулеметы не сняли. Мне-то кажется, что их тут самолеты накрыли. Только не все понятно. Грузовики все в дырках от пули, видно, что сверху прилетело, а танкиста гранатами забросали». «Не с самолета же?» «И с этими двумя», — кивнул Семенов в сторону двух глянцево вздутых голых, черных, словно негритянских тел, на которых кроме ботинок не осталось никакой одежи. «Не пойму». «Танк не горелый, а они перед танком валялись и вон как сгорели». «Может, зажигательной бомбой? Просто чтобы не молчать», — сказал Леха. Он как раз тянул в яму за ноги одного из найденных в кустах. У белобрысого паренька была замотана бинтами почти вся верхняя половина тела, и лицо тоже было забинтовано, только вот волосы ей торчали. «Ранятые они были. Их кончили», — проворчал Женаев. «Думаешь?» Азиат хмуро глянул на Леху и ткнул пальцем в дырки на забинтованной груди трупа. «Штык вот». Семенов молча согласился. Очень было похоже, что лежащих в теньке забинтованных парней прикололи штыком, точно таким же клинковым, как тот, что поблескивал на винтовке их конвоира. От такого открытия стало еще тошнее на душе. Почему-то вспомнилось, что когда взводный отправлял с попуткой раненых из их роты, то отдал сержанту Овчаренко свой пистолет. Тогда помогавший загрузить своих сослуживцев Семенов не обратил на это особого внимания. Но вот Овчаренко намек понял. Он из десятка раненых был в лучшей форме, мог даже ходить, да и рука у него была правая в порядке, и пистолет этот он старательно припрятал в карман шаровар. Видно было, что оба они, и взводный, и раненый сержант, поняли что-то такое, что Семенов стал осознавать только сейчас. Например, то, что с оружием жить веселее. Оружие тут было в избытке. Две танковые пушки, да несколько пулеметов. Только вот ни в одном из трех танков, что тут стояли, не было ни одного патрона, самого завалящего. То оружие, что было в четырех грузовиках, сгорело. Да и было там пара винтовок Мосина и СВТ. Наган танкистский с выбитым барабаном тоже никуда не годился. Оставалась лопата и голые руки, но это было явно не то. Тем более, что ослабли руки-то. Не кормили немцы пленных пока ни разу. И тут даже не сказать, хорошо ли было то, что занимались они тошной в прямом смысле работой, отбивавшей аппетит напрочь, или нет. «Маленькие они какие», — передернувшись всем телом, сказал Леха, завороженно глядя на лежащих в воронке. «Понятно, обгорели же», — буркнул в ответ Семенов. Ему такое еще не попадалось, чтобы живой человек превращался в дурно пахнувшее обгоревшее бревно. Даже не бревно, а суковатое бревнышко, становясь размером с подростка. Отмахиваясь от остервеневших мух, стали сгребать землю с краев, присыпая тела. Получилось убого, потому как земли оказалось маловато, только-только присыпать. Остальное взрыв раскидал вокруг так, что не собрать. Потом Семенов, ради того, чтобы хоть как-то обозначить могилу, оглянулся и, подойдя к ближайшему грузовику, потянул оттуда остов сгоревшей винтовки. Конвоир, до того сидевший в расслабленной позе, вскочил, как ужаленный, и, вскинув угрожающую винтовку, недвусмысленно рявкнул так громко, что из домика неподалеку выскочило аж двое немцев, без кителей и фуражек, но с оружием, оба с пистолетами. Они удивленно посмотрели на конвоира, испуганного Семенова, выронившего себе под ноги горелое железо так быстро, словно оно еще было раскалено, и вдруг слаженно захохотали. Можно бы даже сказать, что и заржали. Один из них, тот, что постарше, сунул привычным жестом пистолет в здоровенную желтую кобуру, подошел поближе, поднял остов винтовки и что-то иронично сказал напарнику. Тот также отозвался, непонятно что сказав. Конвоир почему-то взбеленился и явно начал ругаться, на что оба выскочивших из избенки только поучительно что-то ему говорили, словно бы снисходя до его уровня, так как с дурачком неразумным разговаривают взрослые дяди. А конвоир действительно этим двум мужикам в сыны годился. «За чьем бинтовк?» — спросил Семенова немец. «Могила наверх». Безграмотно, как обычно, говорят наши люди с иностранцами, коверкая слова, словно иностранец лучше понимать от этого станет, ответил Семенов и показал руками, как воткнул бы винтовку в землю. «Тафай, тафай, на старофье!» Подмигнул ему германец и опять что-то пояснил своему приятелю. Тот лениво отозвался, отчего конвоир, разозлившись не на шутку, разразился длинной стрекочущей фразой. Семенов опасливо потянул винтовку к могиле, ожидая от долговязого конвоира окрика или чего-то еще подобного. Но тот всерьез орал на своих соотечественников, а они только посмеивались, отчего пацан с винтовкой бесился еще больше. Все это очень не понравилось Семенову, который уже и не рад был, что затеял всю эту панихиду. Видно, что сопляк ничего двум взрослым дядям сам сделать не может. Даже в перебранке они его умыли. Значит, отыграется на пленных. Такие всегда после проигрыша на слабых отыгрываются. А отыграться он может сурово, перестреляет и всех дел. Их же, как пленных, никто не регистрировал еще. Так что всякое может быть с неучтенкой-то. Это Семенов и по довоенной жизни знал. Между тем германские мужики что-то углядели в петлицах потомка, и один не спеша пошел в избушку. Второй, не торопясь, стал между разъяренным конвоиром и старающимся усохнуть до минимального размера пленным. Опять оба закартавили, загорготали, конвоир злобно, мужик с трубкой спокойно, снисходительно и убеждающим тоном. Между делом мужик еще что-то крикнул своему приятелю, и тот согласно отозвался из домишки. Появился он довольно скоро, таща в руках какую-то круглую коробчонку синего цвета и пару пачек папирос, тоже каких-то серо-синих. На этот раз и конвоир поугомонился и стал спокойнее, и мужики тоже сбавили ехидства. Видно было, что разговор пошел сугубо деловой. Потом один из них вручил конвоиру пачки с папиросками. Такие Семенов раньше не видел, да и надпись была странная. «Беломор, канал». Долговязый, правда, вроде как опасался чего-то, но недолго. Видно, доводы были убедительными. Германцы дружно закурили, отчего конвоир еще больше помягчил, поговорили о чем-то, но уже спокойно. А тем временем общительный германец пожужжал и спросил у потомка, ткнув пальцем ему в петлицу. «Замольет? Летатель?» Потомок сообразил сам, показал рукой, словно пишет, и ответил. «Писать. Бумаги. Финансы». Германец понял, поскучнел, но его приятель пренебрежительно отмахнулся и потянулся рукой к шее потомка. Тот испуганно дернулся назад, но мужик, что с трубкой, фыркнул что-то типа «прррррр», и потомок застыл. Немец довольно шустро свинтил с голубой петлицы эмблемку с крылышками и винтом, аккуратно открыл свою круглую жестяную коробочку и достал оттуда лоскут бордовой ткани, богатый на вид, вроде как бархатный, на которой были прикручены всякие незнакомые значки, среди которых были и серебряные, и позолоченные, и всякие звездочки. Четырехугольные, пятиугольные, шестиугольные, какие-то орлы, один вроде как польский, бомбы, скрещенные ружья и всякое в том же духе. Германец поместил на лоскут рядом с рубиновыми, звездочкой с пилотки и треугольничком с кубарем эмблему ВВС и от удовольствия прищелкнул языком. Вот шпалы еще у германца тут не было, зато была эмблема бронетанковых войск — танчик. Германец, не торопясь, сложил лоскут с тихо брякнувшими значками в коробочку, оба пожилых германца с деловым видом вернулись в домик. И практически тут же вышли из него, застегивая ремни, поправляя мундиры и кепи, полностью изменившись. До того в подтяжках и майках вида они были такого разгильдяйского, домашнего даже. Теперь были одеты по форме, собраны и целенаправлены. Семенов не очень понял, что от них хотят, но когда немцы поманили рукой, он глянул в последний раз на могилу, воткнул в нее лопату, кивнул своим спутникам, и все вместе они подошли к раскрытым немцами вороткам сараюшки. Там в полутьме стояла древнего вида телега. Вышедшая из домишки тетка молча смотрела на то, как эту телегу по знаку ее постояльцев трое пленных потянули из сарая. Семенов ожидал, что тут же где-то и коняшка найдется, но тот, что с трубкой, махнул им рукой повелительно, и вместо коняшки телегу потянули пленные. Хорошо, что телега была легкая и шла без затирки, свободно. Вот только идти пришлось как-то странно, да и немцы вели себя так, словно делали что-то не слишком приличное. Во всяком случае, сторожка посматривали по сторонам, и оба пожилых и молокосос конвоир. Тянуть телегу пришлось километра три, причем по какой-то полузаросшей стежке. Вышли к железной дороге. Насыпь ее боец сразу увидел и понял, что это такое. Вдоль насыпи прошли еще сколько-то, пока не уперлись в кирпичный забор. Тут телегу велено было оставить, и все гуськом по густому бурьяну двинулись вдоль забора по каким-то буеракам, скрытым в густой траве. Передний немец мусолил незажженную трубку, конвоир тихо ругался сзади, когда путался сапогами в траве. Семенов заметил за забором крыши каких-то не то бараков, не то пакгаузов, и тут передний ловко нырнул в пролом, открывшийся в заборе. Но точно склады какие-то, причем вроде бы этот немец тут не впервые. Пролезли внутрь, причем конвоир скребанул штыком о кирпичи, двое других германцев укоризненно на него уставились, и он, сконфузясь, снял штык и, не глядя, сунул его одним движением в болтавшиеся ножны. Приземистые здания грубой кирпичной кладки, точно склады. Причем сделанные так, чтобы можно было сразу грузить в кузова машин, специальные возвышения сделаны. Прошли мимо нескольких ворот, причем ведущий строго посмотрел на всех, приложил палец к губам и тихо прошипел что-то вроде «Псссссст». Наконец, у ворот с надписью «18» и табличкой «Не курить» он остановился, ловко снял висячий замок, который только казался целым, а на деле был ловко сломан, и скользнул в щель между приотворенными створками. Следом просочились все остальные. В полумраке были видны штабеля разных ящиков. Немец уверенно прошел в глубину и тихо посвистел оттуда. Глаза у Семенова уже пообвыклись к полумраку, а вот шедший за ним потомок долбанулся об угол штабеля и зашипел от боли. Мужик с трубкой невозмутимо стоял у небольшого штабелька картонных коробок. «Тафай, тафай!» — сказал он и подмигнул. Оказалось, что коробки хоть и большие, но легкие. Все взяли по одной и двинули обратно. Но у свежего пролома пожилые мужики оставили свои коробки и вернулись назад в склад, а конвоир, дотащив свою, остался у телеги. Таскать пришлось пленникам, впрочем, эта работа была куда легче, чем прошлые похороны, да и пахло из коробок душисто, хорошим табаком, отчего у Жанаева глаза возбужденно заблестели. «Давай мало-мало», — спросил он. «Нет, не стоит», — возразил Семенов. Он приметил, что у бурята появилась противогазная сумка после того, как он лазил в двухбашенный танк. По виду там был не противогаз. В принципе, можно было бы по пути вскрыть одну из коробок и потянуть что-нибудь. Папиросы бы очень пригодились. Но стоит германцам после погрузки снова обыскать красноармейцев, и получится тухло. К тому же конвоир маячил с одной стороны забора, а другой германец, тот, что значки и эмблемки собирал, с другой. Семенов решил не рисковать. Весь штабелек выволокли за 5 ходок, к тому же пожилые в последнюю ходку прихватили 2 небольших, но тяжелых ящика. Когда телегу нагрузили с горкой и оттащили от забора в лесок, конвоир впрямь снова обхлопал им карманы и залез в противогазную торбу. И даже удивился, найдя там только несколько армейских ржаных сухарей, а не украденные пачки папирос. После этого он опять примкнул штык, и телегу покатили дальше. Впрочем, она не слишком потяжелела. Дотащили до деревеньки, наконец, втиснули телегу в сараюшку, закрыли дверцы. «Хорошо», — удовлетворенно сказал тот, что с трубкой, и выдал каждому пленному по папироске. Как раз в помятой пачке этого самого беломора 3 штуки осталось. После этого германцы потеряли к пленным всякий интерес, занявшись обсуждением насущной проблемы дележа. То, что разговор шел на немецком языке, немало не мешало понять это. 3 пленных сели на край придорожной канавы. Женаев раздал по сухарю каждому. Захрустели в сухомятку, задумались. «Черт, даже спичек нет», — грустно сказал Семенов. Женаев просящими глазами посмотрел на него и кивнул в сторону разговаривающих немцев. Те как раз дымили, словно паровозы. Хорошо еще дымок в сторону сносило. «Ну, попробуй», — только аккуратно, скрипя сердце, согласился Семенов. В общем, все обошлось хорошо. Тот, что с трубкой, дал азиату прикурить, правда, когда тот развернулся идти обратно, конвоир все же дал куряке пинка под зад, и обратно Женаев пришел прихрамывая. Впрочем, счастье это ему не слишком умерило. Леха сидел очумелый, уставший до крайности, а Семенова уставать было нельзя. Не у тещи на блинах, а совсем наоборот, в плену. Опыта, конечно, тут никакого, но думать надо. Здесь старшины нету, чтобы присматривал. И надо обязательно водичкой разжиться. И сейчас попить. Колодец с воротом был недалеко, только ведра там не наблюдалось. А пить уже давно хотелось. Присмотревшись, Семенов нашел неподалеку на обочине пустую бутылку и 2 пустых консервных банок. Ведро нашлось на одной из сгоревших машин, закопченное и простреленное, но для того, чтобы воды набрать и попить, сгодится. В танк уже не полезешь, конвоир опять занервничает, а если с ведерком до колодца, наверное, и не возразит. Потому Семенов медленно побрел до машины, а когда снял ведро и поставил его на землю, совершенно неожиданно увидел рядом с остовом грузовика в пыли дорожной перочинный ножик, который не стоило оставлять тут. Притворился, что поправляет обмотки, незаметно сунул находку за обмотку, также добрел и подобрал пустую бутылку с роскошной этикеткой, да и банки пустые тоже. Конвоир на минутку оторвался от разговора, посмотрел, но никак больше не прореагировал. И Семенов, не спеша, чтобы зря не нервировать конвой, пошел к колодцу.